Глава 28. Ошеломленный Тирос рассматривал огромного золотого дракона и не верил. «Калабриан? Это ты? Не может быть!» Стоящий рядом магистр, осторожно промывающий дракону глаза, пояснил. «Золотых драконов среди кланов нет. Таким драконом становится человек, выпив добровольно отданную кровь нескольких драконов. Но зачем? Иначе у его высочества не было шансов выжить». Убрав мягкую ткань и миску с травяным отваром на столик, спокойно рассказывал маг. Повреждения были слишком обширными. Даже амулет-хранителя, едва не убивший леди Геллу, не помог. «Неужели принц так и останется драконом?» — озадачился герцог. «Он сможет принять человеческий облик. Но что для этого нужно, никто не знает. В наших пещерах давно такого не случалось». «А если он не сможет стать человеком?» — осторожно спросил Тирос, отходя к стене. «У него много времени для тренировок», — усмехнулся магистр. «Кроме того, он взрослый человек, и ему не грозит, как нашим детям, заблудиться в детском разуме». Немного успокоенный герцог посмотрел в глаза дракона и вдруг услышал в голове гулкий голос. «Привет, Тир!» «Халабриан, это ты?» «Я». Дракон перемялся лапами и устроился поудобнее, как кот. «Разговаривать только сегодня смог. Прошу тебя, не появляйся тут, когда здесь будет герцогиня». «Герцогиня? Она знает?» Тирос даже немного обиделся, ведь ему сказали только сейчас. «Не знает. И я не хочу, чтобы узнала». «Ты хочешь ее обмануть?» «Нет». В незнакомом голосе прорезались привычные интонации. «Я не хочу, чтобы она меня жалела». Тирос буквально вытаращил глаза и лишь кивнул. «Хорошо, я попрошу кого-нибудь из учеников лекаря предупреждать о моем визите». «И еще, вели принести к ужину каких-нибудь сладостей, хорошо?» Герцог откланялся, и вовремя. В коридоре ему встретилась улыбающаяся герцогиня, явно спешащая к пещере золотого дракона.